Я стоял перед ним, сжав кулаки, и вдруг до меня дошло то, что он только что сказал. Я больше не буду играть в футбол. Я исключен из университета. Возможно, я больше никогда не увижу парней, с которыми провел все это время. И Дженни Карен я тоже вряд ли увижу. Мне придется покинуть свой подвал, и в следующем семестре курс «Свет» в промежуточных средах будут читать без меня, хотя профессор Хукс сказал, что рад будет видеть меня снова. Я не мог полностью осознать все случившееся, но глаза мои начали застилать слезы, и я молча стоял перед тренером. Просто стоял, опустив голову. А тренер встал, подошел ко мне, обнял, а потом сказал: «Ничего не поделаешь, малыш. Когда ты появился здесь, я уже тогда опасался, как бы ни случилось чего-то в этом духе. Но тогда я сказал: дайте мне этого парня на один сезон. Вот что я сказал. Да, Форест, сезон у нас получился, что надо, это точно. И, конечно же, ты не виноват в том, что Снейк при четвертой попытке бросил мяч не так, как надо». Я поднял голову, взглянул в лицо тренеру и заметил две маленькие слезинки в его печальных глазах. «Форест», — сказал он, — «в этом университете еще никто не играл так хорошо, как ты, да и вряд ли будет играть. Ты бесподобный игрок». Тренер отошел в сторону, остановился возле окна и, глядя в него, добавил: «Желаю тебе, малыш, удачи. А теперь бери в обе руки свою большую глупую задницу и дуй отсюда прочь». Итак, я должен был покинуть университет. Я пошел к себе в подвал, чтобы собрать и упаковать свои пожитки. Бубба спустился ко мне, и знаете, что он принес с собой? Две банки пива и одну дал мне. Я никогда раньше не пил пива, но видел, какие лица становятся у парней, которые наслаждаются его вкусом. Бубба вместе со мной вышел из приюта человекообразных, и представьте себе, кто стоял возле дверей? Вся футбольная команда. Они стояли неподвижно и молча, а Снейк подошел, пожал мне руку и сказал: «Форест, прости меня за тот дурацкий пас, ладно?» И я ответил: «Конечно, Снейк, все в порядке». А потом все по одному подходили ко мне и жали руку. Даже придурковатый Кертис, у которого шея оказалась в гипсе после того, как он выбил последнюю дверь, неизвестно каким образом оставшуюся в приюте человекообразных, целой. Бубба хотел помочь мне дотащить багаж до автобусной станции, но я сказал, что лучше пойду один. «Не пропадай», — сказал он. По пути на автобусную станцию я миновал здание студенческого клуба, но поскольку была не пятница, группа Дженни Карен не выступала, и, сказав про себя «ну и наплевать», я сел в автобус, который повез меня домой. Была уже глухая ночь, когда автобус прибыл в Мобил. Я не извещал маму о случившемся, чтобы ее не расстраивать, и потому приехал домой без предупреждения. Однако, когда я оказался дома, я увидел в ее комнате свет, а войдя к ней, нашел ее в слезах и рыданиях. Эта сцена сохранилась в моей памяти до сих пор. В чем дело? Она рассказала мне, что армия США уже извещена о моих оценках за прошедший семестр, и как раз сегодня к нам пришла повестка с приказом явиться на призывной пункт. Знать бы тогда то, что я знаю сейчас, никогда бы не исполнил этого приказа. Несколько дней спустя мама повела меня на призывной пункт. Она положила бутербродницу, немного еды на тот случай, если я захочу есть, когда нас повезут неизвестно куда. Возле пункта стояло уже около сотни парней и 4 или 5 автобусов с распахнутыми дверцами. Громадный сержант ходил среди этих парней и кричал на всех и на каждого. Мама, подойдя к нему, сказала: «Я не понимаю, зачем призвали моего ребенка, ведь он идиот». Сержант на мгновение остановился, мельком взглянул на маму и ответил: «Эх, мадам, а кто же, по-вашему, все остальные? Эйнштейны?» И двинулся дальше, не переставая кричать и ругаться. Вскоре он заорал и на меня, я торопливо забрался в автобус, и он почти сразу же тронулся. С тех пор, как я покинул спецшколу, люди только и делали, что кричали на меня. Тренер Феллерс, тренер Брайант, их помощники-бандиты, а теперь еще и военные.